Зачарованная пещера в Кэш-Корран. Финн Макуайл был самым доблестным военным вождем в мире. Но к своим личным делам он относился совсем по-иному. Иногда спокойствие и степенность изменяли ему, и он использовал любую возможность, сулящую приключения. А так как он был не только воином, но и бардом, а кроме того еще и ученым мужем, все странное и необычное непреодолимо влекло его. Он был таким славным воином, что, несмотря на отсутствие одной руки, ему всегда удавалось вытащить Фианну из любой беды, в которой она оказывалась. Но он был еще и таким завзятым поэтом и романтиком, что все люди Фианны вместе с трудом могли вызволить его из неприятностей, в которые он ухитрялся попадать. Его заботой было хранить покой Фианны, а заботой всей Фианны было хранить своего вождя от опасностей. И люди Фианны не жаловались, ведь они любили каждый волосок с головы Финна больше, чем своих жен и детей. И не мудрено, ведь не было в мире человека более достойного любви, чем Финн. Гол Макморна не был особенно верен Финну на словах, но на деле его преданность была велика. Хоть он и не упускал возможность убить кого-нибудь из родичей Финна, ведь между кланами Макбайшкна и Макморна всегда была смертельная вражда, но по призыву вождя он первым бросался в бой яростно, как лев. А иногда и призыва не требовалось. Стоило только Голлу почувствовать сердцем, что с Финном что-то не так, он бросал очередного финного родича, чтобы успеть туда, где требовалась его помощь. И никакой благодарности он за это, конечно, не получал. Ведь Финн хоть и любил его, но особой симпатии к нему не испытывал. Впрочем, Гол питал к Финну те же самые чувства. Однажды сидели Финн с Конаном Сквернословом и гончими Бран и Шгьоланом в охотничьей засаде на вершине Кэш-Корана. Внизу и со всех сторон кипела жизнь. Народ Фианна бил дичь в Легне и Брефне, крался по ореховым и буковым лесам Кребери, рыскал по чащобам Кил-Конора и бродил среди обширных равнин Мой-Канала. Великий вождь был счастлив. Его взор ласкали любимое ясное небо, покачивающиеся под ветром деревья, солнечный свет и тучные нивы. Слух улавливал множество разных звуков. Лай гончих псов, звонкие клики юношей, посвист егерей. И каждый звук сообщал ему новые подробности происходящей охоты. Топот и крики раненых оленей, визг барсуков, встревоженный пересвист птиц, согнанных с насиженных мест.